скажу одно, даже дозорных можно использовать. Как пример, могу привести арест одного из опаснейших пиратов, к слову вы его должны были знать. Кура, 100 планов, этот человек перешел мне дорогу, и дозорные решили эту проблему вместо меня. Рикмин, сначала сказал все это, а затем тут же недоуменно замолчал. Почему я рассказываю все это? Он не должен знать об этом. Стоило только подобным мыслям проскочить в голове Рикмена, как Багги улыбнулся еще шире. Вот как? Это очень и очень интересно, мистер Рикмин. И чем же вам помешал данный человек? Рикмин не собирался отвечать на этот вопрос, но его уста, казалось, открывали сами собой, против его воли. Пираты несколько раз пытались напасть на остров, не зная, что там скрывается он, и каждый раз этот Кура вырезал их, а из-за этого я нес убытки. Пришлось разобраться с ним. Теперь, когда его нет на острове, никто не сможет помешать нападению на него. Рикмин даже рот себе закрыл, не понимая, что вообще происходит. Ладно, все с тобой ясно. Джанго, приступай. Стоило только Багги отдать этот приказ, как в кабинете появился еще один человек, и стоило только Рикмину встретиться с ним взглядом, как его сознание тут же заволокло туманом. Неплохо, очень неплохо, как считаешь, Джанго. Багги сейчас улыбался, покидая здание, где и была расположена компания Рикмена. В руках он сейчас держал два больших черных кейса, один из них был заполнен нужной ему информацией, другой же доверху был забит деньгами. Еще два кейса с деньгами были у Джанго, и он был полностью согласен с Багги. «Багги, и что ты будешь делать теперь?» «Не то, чтобы Джанго не подозревал, но убедиться нужно было». Бах, мощный взрыв, произошедший за их спинами, и вместо ответа от Багги, Джанго понял все и так, глядя на то, как здание, из которого они только что вышли, разлетелось на куски, вместе со всеми, кто сейчас был там. Очевидно же, мы заставим этот океан раз и навсегда запомнить, что значит связываться с нами. Радостный оскал сам собой вылез сейчас на лицо клоуна. Он даже и не повернулся в ту сторону, где сейчас догорал под обломками Рикмин. Сам виноват, не нужно было предавать меня и ставить все на другого игрока. Решил, что он более перспективный. Ну, это мы еще посмотрим. Плывем обратно на остров Химавари, собираем всех членов команды и отправляемся в путь Джанго. Я покажу этому океану, кто тут хозяин. Капитан, сэр, срочное донесение. Фулбоди, придерживая в одной руке Ден-Ден Муши, другой отдавал честь своему капитану. Давай сюда. Грубо забрав из его рук средства связи, Смокер прислушался к гудкам на другой стороне. Капитан Смокер слушает. Кого еще там приспичило, позвонить мне? Сообщение из штаба, капитан, послышался голос, которым сейчас стала говорить улитка. Срочное донесение, были замечены пираты темного клоуна. В частности, наши разведчики донесли о том, что его команда разделена на три части. Сам клоун Багги был замечен в городе Бриджтаун, но, по словам разведчиков, он только что покинул город и теперь направляется на остров Химавари. Приказ вице-адмирала Рюбза всем высшим офицерам дозора, находящимся в том районе, проследовать на этот остров и арестовать пиратов. Сказав это, улитка замолчала, а затем и вовсе, судя по всему, перестала работать. Впрочем, это уже было неважно для Смокера. Нашел. Теперь-то ты никуда от меня не денешься, Багги. В этот раз я растопчу тебя собственными ногами. Лейтенант, живо свяжитесь с ближайшей базой морского дозора и уточните у них, смогут ли они принять у себя заключенного. Если да, то живо направляемся туда, после чего проложите курс на остров Химавари. Смокер буквально ожил и разразился небывалой для него энергией. Он не хотел упускать такой шанс расквитаться с клоуном и, возможно, узнать о судьбе своего лейтенанта. Но и просто бездумно броситься туда он тоже не может, тем более, когда у него на борту есть заключенный, который во время заварушки может избежать. Это точно может, а потому лучше не рисковать. Капитан, сэр, мы связались с ближайшей базой. Они высказали согласие и готовы принять заключенного. Нам даже не придется выбираться на берег, сам капитан базы придет и заберет его у нас. Сказал, что у него какие-то свои счеты с этим пиратом. Его зовут Топоруким Морганом, и по слухам он уже раньше встречался с этим Кура. Смокер лишь отмахнулся от всех этих ненужных подробностей, это его уж точно не интересовало. Главное, что он теперь мог избавиться от груза и на всех парах лететь к нужному ему острову. Ну и зачем это все нужно было? Джанго сейчас смотрел на едва трепыхающееся и задушенное тело мужчины в руках своего капитана. А спрашивал он вовсе не о том, зачем капитан убил его, а почему тот позволил этому шпиону дозорных передать информацию, которую ему сам Багги и слил. Как это зачем, Джанго? Разве не ясно? Пиратам мы о себе уже заявили, но вот дозорные то о нас толком и не знают. К тому же хочу опробовать свои силы в бою с одним из вице-адмиралов. Выбросив в переулок переставшее трепыхаться тело, Багги даже мечтательно улыбнулся. Ага, и будет как всегда. Окажется не один вице-адмирал, а то и два, а может и целых три. И что тогда делать будем? Джанго всегда скептически относился ко всем идеям своего капитана, а уж к этой особенно. Но что толку? Остановить его вовремя он все равно не успел. Ничего. В таком случае у меня есть еще и ты, Джанго. Ты как-никак мой заместитель. А значит, второй человек после меня на моем корабле. Кому как не тебе, сражаться с вице-адмиралами. Багги даже слегка недоуменно посмотрел на Джанго, отчего тот опять болезненно вздохнул. Багги, ты серьезно или издеваешься? Ты же знаешь... Я не так силен, как ты или же даже мечники. Я сосредоточился на другом. И ты-то, как никто, должен это понимать. Старший помощник, с кейсом в руке сейчас обвинительно ткнул в сторону капитана, отчего тот только насмешливо фыркнул. Да ладно тебе, друг. А то я не знаю, что ты поопаснее многих на нашем корабле будешь. Не прибедняйся и пошли уже. А то дозорные так быстрее нас доберутся. Что мы тогда делать будем? Багги сокрушенно взмахнул руками, на что Джанго лишь еще больше приуныл. Раньше надо было думать, дурень. Еще не факт, что мы первые на остров попадем. И что тогда? Джанго даже хотелось сейчас рукой себе по лицу шлепнуть от идиотизма данной выходки. Да, ладно. Багги беспечно махнул рукой, тот и не слышал дежурного. Ближайший корабль дозорных будет плыть куда дольше нас. Да и не дураки они, не сунутся в одиночку, сначала соберут побольше кораблей и только тогда выдвинутся в путь, а там мы их по пути то и встретим. Будем надеяться на это. Пошли лучше старика искать, а то он ведь может оказаться и против данной затеи. Вот подобного Багги явно не рассчитал, что если старик действительно упрется рогом. Впрочем, узнаем у него. Усоп. Да и все в деревне Сироп еще долго не могли поверить во все, что произошло у них на острове еще пару дней назад. Кто бы мог подумать, что всегда вежливый и искренне заботящийся Акай Дворецкий окажется бывшим пиратом. Эта новость еще долго будет ходить по всей деревне и будоражить умы многих из них. В частности, сам Усоп, он даже не знал, как ему теперь относиться к Куроходолу. С одной стороны, они как-то не взлюбили друг друга, и этот самый Куроходол всячески пытался воспрепятствовать ему встречаться с Кай, а с другой, он был пиратом, одним из тех, кем восторгался Усоп и наивно мечтал стать одним из них. К тому же близкое знакомство с дозорными оказалось для него не такой радостной, и после нее ему вот уже третий день снились кошмары о том, как этот беловолосый демон гонится за ним. Впрочем, если даже Усоп не мог выкинуть из головы события с Куроходолом, то, что уж говорить о ней, Кае, девушке, которой ближе всего был этот пират. Именно поэтому Усоп сейчас икрался вдоль живой изгороди, окружающей весь особняк девушки, и, найдя специально подготовленный им лаз, он проник внутрь. Как какой-то шпион, он сейчас передвигался перебежками от одного дерева к другому, каждый раз Прежде чем сорваться со своего места, Усоп выглядывал из-за дерева и, никого не обнаружив, двигался дальше, продвигаясь в сторону окна, в комнату девушки. Для Усопа это был уже проверенный и привычный маршрут, так что спустя всего 5 минут, его блуждания по красивому и по-летнему прекрасному саду подошли к концу. Окно Кай находилось на втором этаже, но для подростка это не было препятствием, ведь прямо напротив ее окна росло небольшое, но раскидистое деревце, на которое он тут же и стал забираться. Кая находилась в своей комнате и вот уже 3 дня, как не покидала ее и продолжала плакать. Как же так? Как Куроходол мог оказаться пиратом? Как? Он ведь такой заботливый и добрый. Он не может быть им. Ведь даже в той ситуации он защищал ее. Ведь не уговори он ее вернуться обратно в особняк. И вполне возможно, что одна из тех пуль могли попасть в нее. Видя скованного и сильно избитого дворецкого, Кая еще тогда бросилась к нему, и ей было плевать, что ее окружали вооруженные люди. Но тогда ее остановил Мэри, что все это время был в деревне. Он то и объяснил все происходящее девушке, и хоть и сам не до конца верил в это, но ничего противопоставить дозорным они не смогли, и Куроходола забрали, и Кая вновь почувствовала себя одинокой. Она снова осталась одна, снова тот, кого она любила, бросил ее, так же как ее родители. А потому сейчас слезы скатывались из ее глаз, а сама девушка раз за разом вспоминала то своих погибших родителей, то проведенное время со своим дворецким. «Привет, Кая! Как ты?» Девушка, услышав этот голос, на секунду отвлеклась от своих воспоминаний и увидела его, улыбающегося и машущего ей Усопа. «Вы, да как вы посмели прийти сюда, Усоп-сан? Это ведь вы привели дозорных к моему дому. Это из-за вас, они забрали Куроходола. Да как вы могли?» Девушка была на грани отчаяния. Ей было настолько не по себе, что она только и ждала, на кого бы выплеснуть весь свой негатив, и Усопу не повезло, ведь именно он попался ей в этот момент на глаза. «Но, как же такая? Я же не специально. Откуда мне было знать, что Куроходол был пиратом?» Усоп, не ожидавший подобного, сейчас словно затравленный заяц, взирал в пылающие гневом глаза девушки. «Врете. Вы всегда меня обманываете, Усоп-сан. Я знаю, вы с самого начала не взлюбили Куроходола. Признайтесь, вы ведь специально это сделали». Девушка не верила ни единому слову этого паренька. Она и раньше знала, что в его словах нет и доли правды, но все равно слушала все, что он говорил. Ведь это было весело, и ложь, она казалась ей тогда безобидной. Но не сейчас. Да не вру я. Честное-пречестное, я не думал, что так получится. Разве я, храбрый воин моря, могу обманывать тебя? Усоп даже прибегнул к своему последнему аргументу. Каждый раз, навещая больную девушку, он называл себя воином моря и рассказывал ей выдуманные им же рассказы о его приключениях. «Врун, вы наглый и бесчеловечный лжец, Усоп-сан. Я больше не верю ни единому вашему слову, Усоп». После этих слов сник. Плечи его опустились, из глаз от обиды чуть ли не слезы лица пожелали. Еще никогда ему не было так обидно, ведь он не врал ей. Сама же девушка стала успокаиваться, и даже немного стыдно стало, что вот так повела себя. Кая все же не считала, что Усоп ее во всем обманывал. Но понимала она это разумом, но не сердцем, и ничего с собой поделать не могла. «Ну, это... Я пойду тогда, наверное». Расстроившийся и чувствующий себя несправедливо обиженным, Усоп больше не хотел здесь оставаться. И только уже было собрался спускаться с дерева, как прозвучало это. Бум! Мощный взрыв, прозвучавший где-то у входа, заставил Усопа от неожиданности потерять опору, отчего подросток не удержался и начал падать на землю. «А-а-а, Усоп-сан!» Кая, видя, как падает парень, испуганно кинулась к окну и облегченно вздохнула, увидев, как упавший паренек, потирая свою голову, сейчас вертит ею по сторонам. Что произошло? Что это только что было? Усоп хоть и ударился, но о прозвучавшем только что взрыве он не забыл. и словно бы только этого от него и ждали, в комнату Кай ворвался ее слуга и еще один дворецкий, Мэри. Он был одет в черный элегантный костюм троечку, вместо галстука на нем была надета бабочка, а прическа на голове была кудрявая и чем-то напоминала белую шерсть овец. А Джо сама. Беда, на остров напали. Это пираты. Испуганный и мечущийся своим взглядом по комнате дворецкий искал выход из сложившегося положения. Как же ему защитить юную госпожу? Что делать? И тут его взгляд натыкается на распахнутое окно, и он понимает, другого выхода нет. Пираты. Испуганно прикрыв ротик ладошкой, Кая сейчас не может поверить в услышанное, но что они здесь забыли, Мэри? А Джо сама, сейчас не время для этого. Прошу, следуйте моим словам, вам нужно спасаться. Мэри подскочил к окну и к своему удивлению увидел за ним, прислушивающегося паренька, Усоппа. Усопп-сан, вы-то мне и нужны. Пожалуйста, помогите мне спустить Каю от Джо сама. Мы должны спасти ее, пока еще не поздно. Пираты уже ворвались в особняк и сейчас сражаются с охраной. Все, что смог сделать удивленный Усопп, это лишь кивнуть головой, а в следующий миг он уже ловил буквально брошенную в окно девушку. «Кья!» — вскрикнула Кая, придерживая подол своего платья, а затем еще и ощущая себя на руках у Усоппа. «Прошу, защитите от Джо саму, Усопп-сан!» Мэри волновался и переживал, но другого выхода у него не было, постараясь задержать этих пиратов. «Бегите, спрячьтесь где-нибудь!» Сказав все это, еще один дворецкий Кай скрылся в ее комнате и стали слышны лишь звуки передвигаемой мебели. Усопп был напуган, и если бы на него сейчас не взвалили обязанность защищать кого-либо, то он бы паниковал и едва бы смог разумно мыслить. Но так было бы, если бы он заботился лишь о своей жизни, но мало кто знал, даже сам Усопп не догадывался о подобном, но истинная натура парня раскрывалась только тогда, когда нужно было защищать тех, кто был ему дорог. В такие моменты Усопп не переставал бояться, нет, это вовсе не так. Но он мог переступить через свой страх и, несмотря на него, начать храбро сражаться, ну или убегать. Именно это он сейчас и сделал, опустив девушку на землю и схватив ее за руку. Усопп побежал. Побежал, что есть сил, забыв о том, что девушка не сможет долго выдержать его темп. Там кто-то есть мужики. Не успели оба подростка даже покинуть территорию, как их уже заметили, и один из пиратов сейчас перекрыл им путь к бегству, став так, словно бы специально перекрывая как можно большую часть дороги и ожидая их в свои объятия. Усопп действовал моментально. Страх и бурлящий адреналин в крови заставлял делать его все гораздо быстрее и расторопней. Быстро, настолько, насколько он вообще был способен, Усопп достал свою рогатку, положил в нее свой особый снаряд, сделанный из тухлых яиц, натянув резинку, выстрели прямо в лицо пирата. «А-а-а!» — взвыл тот, пытаясь убрать из собственных глаз тухлые яйца. «Бежим!» — криком, придавая себе смелости, Усопп снова берет запыхавшуюся девушку за руку и, обогнув пирата, побежал дальше, туда, где и был скрыт его лаз. Кая была напугана, еще она сильно устала, но все равно продолжала бежать вместе с Усопп-саном, боясь хоть на мгновение разорвать их руки. Она видела, как вот уже три пирата, что попались им на пути, были выведены им из строя, и вот они уже добрались до изгороди, в которой девушка увидела отверстие. «Ты первая, Кая. Я прикрою тебя». Усопп дрожал, ноги едва держали его, но он все равно сейчас стоял спиной к изгороди и, натянув собственную рогатку, ждал новых пиратов. Но вот, девушка выбралась наружу, и Усопп, так никого не увидев, последовал за ней. И вот, когда, казалось бы, он уже почти выбрался. «Кья! Нет! Усопп-сан, прошу, помогите!» — крик девушки заставил паренька еще быстрее передвигаться на корячках, но сделать он все равно ничего не смог. Стоило ему только показаться, как его ударили чем-то тяжелым и тупым, отчего сильная боль отозвалась во всем его теле, а сам он потерял сознание. Кабадзи, да и не только он, но и все члены команды темного клоуна, вернее та ее часть, что осталась на Химавари, вот уже больше недели не могли вспомнить себя трезвыми или хотя бы не мучившимися от похмелья. Еще ни разу в своей жизни пираты не участвовали в столь грандиозном празднике, тем более, если этот праздник был организован в их честь. А это очень льстило пиратам, потому-то все и старались веселиться как можно больше. Пить, есть и что немаловажно, потом просыпать по утрам с какой-нибудь симпатичной девушкой, а то не одной. Кабадзи, вспоминая все это, даже расплылся в счастливой улыбке, но тут же погрустнел. Расслабился он, но скоро ведь должны приплыть остальные и надо как-то выкручиваться, чтобы Ташиги ничего не узнала об этом. С парнями-то он поговорит, но как быть с местными? Никто не гарантирует, что они будут держать язык за зубами, тем более байка о том, что пиратам явно одной девицы за ночь маловато, разлетелась уже на весь город. Отчего местные незамужние и необремененные особыми моральными качествами девушки старались доказать обратное. Пока безуспешно. Кабадзи-сан, позволите. Командор, сидящий сейчас за барной стойкой одного из питейных заведений города, приподнял голову и увидел улыбающегося мэра Химавари, Джисана. Конечно, Джисан. Присаживайтесь. Махнув рукой рядом с собой, Кабадзи сделал еще один глоток, после чего внимательно посмотрел на старика. Вы что-то хотели? Да. Пока вы с вашей командой отдыхали, Кабадзи-сан, я взял на себя смелость распорядиться о поднятии ваших трофеев со дна залива. Мужики меня в этом радостно поддержали, так что достать мы смогли почти все, что уцелело. Вот я и хотел спросить, куда это все деть? Кабадзи, слушая сейчас старика, только и мог, что открывать и закрывать рот, да за голову хвататься. Вот дурак, я же совершенно об этом не подумал. Да меня же капитан убил бы за подобное. Кабадзи даже поежился, представляя реакцию капитана Багги, а вспомнив, как он поступил с кораблями, так и вовсе стал бледным, как мертвец. Джи лишь с плохо скрываемой улыбкой сейчас наблюдал за метаниями пирата и даже мог предугадать ход всех его мыслей сейчас. Проникся и понял. Не зря Джи-сан решил собрать трофей и даже то, что он отдаст их полностью пиратам, в этом нет ничего странного. В конце концов, это они потопили все эти корабли. И если еще этих пиратов Джи-сан мог и обмануть, забрав себе, ну хотя бы часть, то вот когда приплывет господин Багги, то тогда уже Джи придется отдать не только то, что он украл бы, но гораздо большее. Потому Джи решил так поступить. Так он хотя бы получит еще одного благодарного лично ему пирата в этой команде. А это уже немало, если знать об их ужасающей силе. Благодарю, господин Джи. Я вам искренне благодарен. Резко протрезвевший Кабадзи сейчас даже за руку взял старика и пожимал ее. Что вы, Кабадзи-сан? Разве я мог поступить по-другому? Вы же член пиратов темного клоуна, герой нашего острова. Кстати, забыл сказать, я не только за этим пришел повидаться с вами. Со мной связался господин Багги, и он сказал, что в скором времени уже будет здесь. Он еще передал, чтобы вы собирали всю свою команду и готовились. Услышав это, Кабадзи резко вскочил со своего места, бросил еще один благодарный взгляд на старика. «Спасибо». Сказав лишь это, командор тут же сорвался со своего места, да так быстро, что удивленный Джи-сан даже не разглядел его исчезновения. Багги, Джанга и Рейли сейчас с одним прыжком из своей шлюпки оказались на борту своего корабля. На полпути к Химавари они встретились прямо в море, что можно считать просто-таки огромной удачей, в которую, к слову, Багги до конца не верил, но уж больно хорошо все в последнее время складывается. Впрочем, с этими выводами Багги поспешил, осмотрев сейчас выстроившийся на борту корабля молодняк, даже девушки стояли в строю, уж этому Рейли их приучил и сейчас лишь одобрительно хмыкнул, глядя на все это. Багги и Джанга нахмурились, глядя на перевязанные тела команды, хотя оба также заметили значительно увеличившееся число молодых. «Дэн, докладывай». Короткий осмотр команды и самого корабля, а затем отчет от собственного сына, который, судя по всему, и играл роль капитана, сейчас. «Отец», Дэн аж по струнке вытянулся и только после этого заговорил, «как ты и предполагал, на остров было совершено нападение, спустя всего несколько дней, после нашего туда прибытия. Силами нашей команды, мы смогли уничтожить два десятка кораблей противника, и убить около 2000 пиратов. Потерь среди личного состава нет, есть лишь раненые». Багги, глядя на своего сына, лишь с гордостью хмыкнул. «Молодец. Правда, слишком уж он официально себя повел, ну да ладно, молодцы. Из местных, надеюсь, никто не пострадал». Этот свой вопрос Багги задал не просто так. По сути, плевать ему на местных, но членам его команды нет. Вот он и вел себя так, дабы еще больше сплотить команду. «Нет, отец, все нормально. Мы остановили пиратов на подступах к острову». Дэн решил перестать изображать из себя дисциплинированного солдата, а перейти на обычное общение. «Это хорошо. Не хотелось бы лишних жертв, когда их можно избежать», — глубокомысленно покивав самому себе, заявил Багги, а затем, словно только заметив, спросил: «Смотрю, у нас пополнение». «Да, после того, что произошло и после рассказов остальных членов команды, многие решили присоединиться к нам, отец. Как ты и обещал, их семьи сразу были освобождены от уплаты налогов. Я правильно поступил». Сейчас Дэн пытался понять, правильно ли он все сделал, не помешал ли он своими действиями отцу. «Ты молодец, Дэн, тобой я полностью доволен. Сколько нас теперь?» Багги еще раз пробежал взглядом по всем стоящим сейчас в строю и специально смотрел на них так, ну, располагающе, наверное. По крайней мере, он искренне так считал. «Всего 27 человек, отец. Плюс нас 16, итого 43 человека». Дэн был горд тем, что лично теперь ответственен за усиление своей команды. Хотя, усиление это весьма условное, и еще не скоро новые члены команды смогут хоть как-то увеличить их боевой потенциал. Хаем, итого 57 членов экипажа. Казалось, Багги даже задумался о чем-либо, а затем что-то решил: «Хорошо, я все понял. Вы все свободны, возвращайтесь к своим делам. Джанго, принимай пока командование. Аль, Нами, прошу за мной, у меня есть к вам еще парочку вопросов. С вами все хорошо, вы не ранены». Первое, что задал Багги, когда они втроем скрылись в его каюте. От искреннего беспокойства на лице любимого, Альвида лишь счастливо улыбнулась и, подойдя к нему, не дала ему больше и слова сказать, заключив его в свои объятия и нежно поцеловав, этим и отвечая на все его вопросы. Нами, стоящая за их спинами, хоть и не могла смотреть на это, ревность, казалось бы, которую она усмирила, вновь возникла в ней, но все равно не сводила своего взгляда. Правда, убить Альвиду не хотелось, лишь было желание занять сейчас ее место, и, как считала девушка, это уже прогресс. Аль даже облизнула свои губы, когда оторвалась от любимого, отчего тот едва не поддался своему желанию, но в руки себя взять смог, помня о том, что они здесь не одни. «Хаем, теперь я вижу, что с вами обеими все хорошо. В таком случае, Нами, у меня к тебе вопрос, как к моему казначею. Что насчет трофеев?» Багги сейчас ждал ответа, но вместо этого видел лишь смущающуюся и не знающую, куда деть свой взгляд девушку, Нами. Более требовательно обратился к ней Багги, и та перестала отводить взгляд. В то же время, его со спины приобняла Аль, положив свою голову ему на плечо, и одобрительно улыбнулась подруге. «Багги-чан, ты особо не злись на Нами. Сам понимаешь, это все же была ее родной остров, и заработок – это последнее, о чем она думала тогда». Тихо пропела ему на ухо Аль, и Багги уже понял, что не все так хорошо. Впрочем, Багги не тот человек, кто будет трястись над деньгами, тем более он сам уже заработал куда больше, чем рассчитывал. Рикмин оказался очень богатым засранцем, и они с Джанго потратили немало времени на то, чтобы выпотрошить все его заначки. Багдисан, простите. Я понимаю, что после этого вы не захотите видеть меня как казначея. Простите. Просто я действительно не подумала и не остановила Дэна, когда он приказал уничтожить корабли. Все, о чем я думала, лишь о том, как защитить остров. Простите, нами повинилась и хоть еще недавно даже и не чувствовала себя виноватой, но под взглядом Багдисана стыд появился. Не стоит нами. Я все понимаю, Багди ласково, без капли злости и огорчения сейчас улыбнулся поднявший на него взгляд девушки. Что же, деньги — это далеко не главное в нашей с вами жизни. И безопасность, и жизнь родных, куда более ценна, чем они. Я понимаю это нами и потому не злюсь. Просто в следующий раз, подумай о том, что ты все же казначей. То есть, вы не собираетесь лишить меня этой должности. Нами удивилась, она думала, что то доверие, которое она все же смогла заслужить, сейчас снова растаяло. Нет. Не сейчас уж точно. Каждый ошибается нами, и если рубить сгоряча и не пытаться понять или даже научить, то далеко ты не пойдешь, и можешь не состояться как лидер. Ты еще научишься, я верю в тебя, девочка. От последнего обращения, нами слегка поморщилась, что отразилось на ее лице, и Багги это заметил, хмыкнув. Насчет кораблей я понял. Что насчет всего остального? Багги не стал ничего говорить, а вместо этого спросил по делу. Если не считать потери кораблей, Багги-сан, то трофеи мы собрали более чем удачно. Весь трюм нашего корабля забит ими под завязку. Нами ожила и даже с энтузиазмом сейчас рассказывала, что провалилась она не полностью. Все же оружие, драгоценности и прочие ценные вещи они при помощи местных жителей поднять смогли. Так что хоть потеря кораблей, это пятно на репутации нами, как казначея, но вот с остальным она справилась более чем хорошо, что и отметил для себя Багги. Ты молодец, нами. Я горжусь тобой, ты сделала все, что от тебя требовалось. Ладно, можешь быть свободна. Сходи, отдохни в свою каюту или прогуляйся по палубе. В общем, делай все, что тебе захочется. А мы с Аль, тут еще немного побеседуем. Ты ведь не против, Альчан? Повернувшись к своей девушке и боевой подруге, Багги даже чмокнул ее в щеку, чем вызвал у девушки еще более радостную улыбку. Сама же нами посмотрела на это хмурым взглядом, но ничего не сказала и молча вышла. Какое-то время девушка шла молча, лишь ее шаги отражались по коридору, а затем послышался треск ломаемого дерева. Черт, долго я не смогу наблюдать за этим. «Нужно что-то предпринять», — вслух высказалась нами и направилась наверх, туда, где Джанго уже вовсю развернул свою деятельность. «Альчан, как же я по тебе соскучился!» «Багги, стоило только нами покинуть каюту», тут же повернулся к девушке и теперь уже сам поцеловал ее, посильней притянув к себе. Девушка ни на секунду не растерялась, словно и так уже знала об этом. Их языки сплелись в страстном и нежном поцелуе. Упругие груди девушки, прикрываемые одним лишь купальником, сейчас вжимались в тело Багги, заставляя того еще больше хотеть Альвиду. Багги буквально изнывал от желания, их расставание, пусть и недолгое, сказывалось на нем. И пусть на том же острове, он куда больше времени обходился без ее общества, зато, когда они дорвались друг до друга, то им было плевать на все, весь остров стал свидетелем вырвавшегося из них желания. Вот и сейчас, Багги буквально разорвал купальник на ее груди и впился в них своими губами, заставляя девушку застонать и прогнуться немного назад от наслаждения. Впрочем, сама Альвида нисколько не отставала от Багги, покрывая его тело своими поцелуями, ставя на нем засосы, и теша себя тем, что таким образом она ставит метку, что он только ее и не чей-либо. Ее руки также сновали по телу Багги, как руки самого пирата, и не думали останавливаться в каком-то одном определенном месте. Оба были полны страсти и желания, оба не намерены были больше сдерживать себя, и совсем скоро вся каюта превратилась в одно своеобразное поле боя. Этой паре явно было мало одной кровати. Нет, на этом они не остановились. Багги продолжал ласкать и наслаждаться шелковистым и невероятно гладким телом Аль, одновременно с этим проникая вглубь нее. Девушка уже не могла держать себя в рамках, крики, они оглашали весь корабль, заставляя совсем еще молодых, слышавших ее стоны, покрыться краской. Коготки девушки впивались в упругое тело мужчины, овладевшим ею, оставляя на его спине глубокие царапины, в порыве страсти. Аль даже зубами умудрилась впиться в его плечо, таким образом, надеясь сдержать очередные вырвавшиеся из ее уст стоны. Впрочем, сам Багги, хоть это позже ему и аукнется, но сейчас он на это даже внимания не обращал. Все, что он видел перед собой, это его Аль, такую желанную и такую соблазнительную. Перевернув ее, он в очередной раз вошел в нее, но теперь уже сделал это сзади, чем вызвал у девушки еще больший оргазм и наслаждение. Джанго, в который уже раз был рад видеть приближающийся на горизонте остров, возня с молодыми, да еще и ушедший в загул Багги, все это не добавляло радости старшему помощнику. Как будто ему и до этого было мало проблем и забот, а тут еще и это свалилось. А еще забота о раненых, вот еще одна головная боль. Нет, им срочно нужен врач на корабле. Багги и сам не раз это упоминал, и только сейчас Джанго окончательно согласился с этим его утверждением. Ну не его эта забота, не его, но пойди, объясни это молодым, которые с надеждой смотрят на него. Вот и оставалось Джанго только молча заниматься их ранами, как мог весьма опытный человек, но далекий от медицины. Джанго-сан, корабль прямо по правому борту. Это дозорный Джанго-сан. Услышав подобное, Джанго выругался, но все же посмотрел туда, где сейчас приближался корабль дозорных. Что это тут у нас? Джанго аж подпрыгнул, никак не ожидая увидеть рядом с собой своего капитана. Как он вообще это делает? Я же пассивно использую волю наблюдения. Дозорные у нас тут, Багги. Я же тебе говорил, что не стоит этого делать. И вот, посмотри, они уже тут. Джанго ткнул пальцем в сторону корабля дозорных и обвинительно посмотрел на капитана. Не ты ли говорил, что мы будем первые? И что одни дозорные сюда не сунутся? Джанго. Справедливости ради скажу, что мы действительно раньше них до острова доберемся. И вообще, я что виноват, что среди дозорных дебилы служат? Вот ты мне скажи, зная о нас, ты поперся бы сюда один. Багги признавал собственный просчет, но не полностью, а потому сейчас и спросил это у Джанго. Ну, скорее всего нет, но и дозорных за дураков считать не стоит, Багги. Раз они приплыли сюда одни, то, что это значит? Правильно, они уверены в собственных силах. И вообще, раньше-то раньше, но ненадолго. Мы только и успеем пришвартоваться. Багги вздохнул, признавая справедливость всего вышесказанного. Чертов Джанго, вот вечно бы ему найти ошибки в моих словах. Ладно, ладно. Я просчитался, ошибся, доволен теперь. Все равно это мало что меняет. Прямой курс в порт, будем высаживаться и ждать дозорных. Вряд ли они стрелять начнут, но если все же сделают это, то им же будет только хуже. На последних словах Багги улыбнулся, так как это умеет лишь он, отчего вздыхать уже пришлось Джанго, и на что он только рассчитывал. Капитан Смокер, пиратский корабль, прямо по курсу. Это пираты темного клоуна, капитан. Как и докладывали, это действительно они. От этого известия Смокер лишь еще шире оскалился, сигареты у него во рту едва не истлели разом. Ну наконец-то, не зря я так спешил и не стал ждать остальных. Мне не нужно подкрепление, я и один справлюсь. В этот раз, я не буду недооценивать этого клоуна и буду куда осторожней. Я заставлю этого пирата испытать все то унижение, которое в свое время пришлось испытать и мне. А заодно, я подвергну его таким пыткам, о которых он даже в своем страшном сне представить себе не мог. Я отомщу за своих подчиненных и узнаю, о судьбе своего лейтенанта. Фулбоди. Каковы действия пиратов? Они убегают. Смокер, погруженный в свои мысли, отвлекся немного и спросил. Никак нет, капитан. Они спокойно продолжают следовать в порт. Они даже скорость не стали увеличивать. Кажется, они нас недооценивают. Но вы, правда, уверены, капитан, что мы справимся с ними? Фулбоди не то, чтобы сомневался, но определенные опасения у него имелись. Хотя в силе своего капитана, он теперь был уверен. Справимся. Нет, мы не просто справимся. Я сотру этих пиратов в порошок и заставлю испытать их такие муки боли, что смерть для них станет лишь мечтой. Смокер от злости и ярости, и в предвкушении скорой встречи, все меньше и меньше, мог сдерживать себя, стискивая заранее подготовленный дзюбти. Он еще помнил, как прошлое его оружие отобрали у него и им же избили. И это еще больше заставило Смокера испытать собственную ничтожность. Но в этот раз все будет по-другому. Ташиги не находила себе места, она не знала, как ей поступить, не знала, что она должна сделать и как быть. Она сейчас полным паники и страха взглядом смотрела на приближающий к порту корабль дозорных. Она не хотела, чтобы он приплывал сюда, не сейчас. Она еще не готова, не готова к этому, и они не готовы. Они не смогут продержаться против этой команды пиратов. Они лишь умрут, и Ташиги именно этого и боялась. Она не могла допустить смерти дозорных. Не могла и все тут, но и предать и бросить пиратов, тоже не могла. Потому и разрывалась сейчас, паниковала и готова была волосы у себя на голове рвать. Как вообще дошло до такого? Раньше бы у нее даже выбор не стал между тем, чью занять сторону, дозорных или же пиратов. Но теперь она не могла этого решить. Ее сердце, ее разум, все ее естество сейчас металось из одной стороны в другую, но ответа найти она так и не могла. А тем временем, корабль уже приближался и как, и думала Ташиги, огонь дозорные открывать не стали, опасаясь задеть город. Ты не можешь определиться, Ташиги. Тихо, подойдя к девушке со спины, спросил, закончивший отчитываться перед капитаном Кабадзи. Девушка бросила в его сторону затравленный взгляд, полный немой мольбы о помощи, но так ничего и не сказала. Да и не требовалось это, Кабадзи и так все понял и, присев у ее ног, заговорил. «Знаешь, как бы я ни хотел сказать тебе, что понимаю твои чувства, но это будет ложью. Я не могу понять тебя, хотя и стараюсь сделать это. Я знаю, что ты привязалась к нам, к нашей команде и надеюсь». «Даже ко мне». На этих словах, Кабадзи испытующе глянул в ее сторону, но девушка лишь отвернулась, но продолжала слушать его. «Эх, в общем ты считаешь всех нас, если не членами своей команды, то хотя бы близкими друзьями и товарищами, и именно поэтому ты сейчас и разрываешься между нами и дозорными. Я, конечно, могу посоветовать тебе перестать переживать по пустякам». Но ты лишь возненавидишь меня за подобное.